перо с бумагой вновь ложатся на столе. О том, что в сердце появилось на листе. Вся твоя жизнь ложится ровною строкой, и мысль одна летит стрелой. Ведь ты письмо, ты тебя письмо, читает этот мир. Письмо от Бога, письмо от Бога о любви, о надежде и любви, о вере в Сына. О вере в Сына, Он на крест что пошел, на крест за мир пошел. В этом письме так быть должно. Письмо от Бога, письмо от Бога о любви, надежде и любви, о вере в Сына, о вере в Сына, Он на крест пошел, на крест за мир пошел. В этом письме так быть должно. Ты опиши, как любовь его нежна, пусть все прочтут. Наша жизнь пред Ним важна, что за весь мир была уплачена цена посредством крови и креста. Ты письмо, ты тебя письмо, читает этот мир. Письмо от Бога, письмо от Бога о любви, о надежде и любви. Он на крест что пошел, на крест за мир пошел. В этом письме так быть должно. Ведь ты письмо, ты тебя письмо, читает этот мир. Письмо от Бога, письмо от Бога о любви, о надежде и любви, о вере в Сына, о вере в Сына. Он на крест что пошел, на крест за мир пошел. В этом письме так быть должно. В твоем письме пусть все прочтут, как любит Бог, что ради них Христос оставил отчий дом. Через смерть мученья Он спасенье людям дал. Как из любви к нам пострадал. Ведь ты письмо, тебя читает этот мир. Письмо от Бога, письмо от Бога о любви, о надежде и любви, о вере в Сына, о вере в Сына, Он на крест что пошел, на крест за мир пошел. В этом письме так быть должно. Ведь ты письмо, ты тебя письмо, читает этот мир. Письмо